Олег лох, дубль один. Все. Блять, завали его. А можно сюда микрофон? Станем, короче, выйдем. Постоим так, короче. Чтоб меня здесь расслабилось. Сразу только. И что, ржом, понял? Бартана. Алло. Приходи. Пять минут.